«Ах, Гао, Гао!» — сказала она. «Я знала, всегда знала, что еще раз увижу Гао». Она села на песок. Ее горячие ручки стиснули мои руки. «Слушай», — сказала она, — «ты должен знать, почему я была уверена, что увижу Гао». «Танидзерга, малютка, успокойся, успокойся, детка». «Нет, я должна тебе сказать все. Это происходило очень давно, на берегу Синей реки в Гао, где мой отец был царем. В один прекрасный день был какой-то праздник. Из глубины страны к нам пришел старый колдун, одетый в звериные шкуры, в шапке из перьев, с кастаньетами в руках и двумя змеями в мешке за спиной. На площади деревни, в кругу, образованном всеми жителями ее, он сплясал нам бусадилу. Я стояла в первом ряду, так как на мне было ожерелье из розовых турмалинов. Он понял, что я была дочерью вождя Санраев. После танца он стал рассказывать мне о славном прошлом нашего народа, о царстве мандингов, подвластном моим предкам, о свирепых кунтах и еще о многом другом. Наконец он сказал мне: «Успокойся, Танидзерга, отдохни». Он сказал мне: «Не бойся, быть может, ты переживаешь тяжелые времена, но однажды ты вновь увидишь на горизонте Гао. Не подневольный Гао, сведенный до степени ничтожного негритянского поселения, но Гао былых дней, великую столицу черной страны, возрожденный Гао с мечетью, семью минаретами и 14 башнями, с большими домами, окруженными цветущими зелеными садами. Тогда настанет для тебя час избавления от мук. Он принесет тебе свободу и царство». Девочка вдруг вытянула руки и спустила страшный крик. «Гао! Вот! Гао!» Я оглянулся. «Гао», — повторила она, — «я знала, что увижу Гао. Вот его деревья, фонтаны, купола, минареты, башни, пальмовые рощи, цветущие сады. Гао!» Действительно, на кровавом горизонте вырисовывался контур фантастического города с грандиозными зданиями. Перед нашими воспаленными глазами с расширенными зрачками всплыл мираж. «Гао!» — крикнула я. — «Гао!» И вслед за этим криком я тотчас же издал второй, исполненный ужаса и горя. Ручка Танидзерги, лежавшая в моей руке, вдруг ослабла. Я едва успел подхватить в свои объятия пошатнувшееся тельце и услышал, как шепчут ее побелевшие губы: «Тогда настанет для тебя час избавления от мук. Он принесет тебе свободу и царство». Через несколько часов тем же ножом, которым двумя днями раньше Танидзерга выпотрошила убитую мною газель, я выкопал в песке у подножия скалы могилу для бедной Танидзерги. Когда все было кончено, я захотел в последний раз взглянуть на милое личико. Подняв покрывало, я чуть не потерял сознание от горя. Но страшным напряжением воли я заставил себя сдержаться и, опустив покрывало на смуглое личико, уложил в могилку хрупкое детское тело. Но я не принял в расчет Галея. Мангус не спускал с меня глаз все время, пока я делал свое грустное дело, но, услышав стук первых пригоршней песка, упавших на хаик, он испустил резкий крик. Я оглянулся и увидел, что с налившимися кровью глазами он готовится к прыжку. «Гале!» — позвал я его умоляющим голосом. Я хотел погладить его, но он укусил мне руку и, спрыгнув в могилу, яростно стал разрывать ее. Трижды я пытался отогнать его, но тщетно. Я понял, что мне это не удастся, и что, даже если бы я добился своего, Гале все равно разроет могилу и откопает труп. К Карабин лежал у моих ног.